23. Друзья-соученики принимают выдумку за правду. Девица Сюцай ловко подменяет одно другим. В стихах говорится: «Дом у моста Ван Ли Цяо стоит, цветет мушмула под окном. Там секретарь Сюэ Тао живет, взаперти коротает дни. Разве мало талантливых женщин на свете найдешь среди людей? Но с ней ни одна не сравнится ни талантами, ни умом». Эти стихи написаны танским поэтом и преподнесены сычуанской гетере Сюэ Тао. Сюэ Тао была женщиной редкого дарования. Вэй Гао, князь района Нанькан, в бытность свою наместником в Сычуане, всеподданнейшим докладом представлял ее к должности военного секретаря. Поэтому ее обычно называли «секретарь Сюэ Тао». Сюэ Тао встречалась с видными людьми, а среди ее друзей были такие выдающиеся личности, как Гао Пянь, Юань Джейн, Ду Му и другие. Известно, что Сюэ Тао сама изготовляла бумагу для письма, причем брала для этого воду из речки Хуаньхуа. Бумагу эту называли «листками Сюэ Тао». И если любителю поэзии и ценителю изящного удавалось заполучить такой листок, то он берег его как драгоценную яшму. Поистине так славилась в свой век Сюэ Тао, что помнили о ней в грядущих поколениях. Рассказывают, что при нашей династии в годы Хун-У жил некий Тяньчжу, родом из города Гуанчжоу, что в провинции Гуандун. Второе имя его было Мэн-И. Когда его отец Балу получил должность учителя в Чэнду, Мэн-И поехал вместе с отцом и матерью в этот город. Мэн-И был молод, красив, изящен и превосходил сверстников умом и познаниями. Он был сведущ и в каллиграфии, и в живописи, и в музыке, и в облавных шашках. Сюцай, учившиеся у Тяньбалу, проводили с Мэн-И целые дни и любили его как родного. Прошел год с тех пор, как они приехали в Чэнду, и Тяньбалу стал подумывать о том, не пора ли отправить Мэн-И домой. Но матери не хотелось расставаться с сыном. Да и нелегко было скромному чиновнику собрать нужную сумму на дорогу. Тогда Тяньбалу поговорил с некоторыми сюцаями, желая оставить пока сына в Чэнду и подыскать ему место учителя. Он надеялся, что, учительствуя, Мэн-И сможет продолжать свою учебу, а заработанные деньги откладывать на дорогу. Друзья Мэн-И по школе только и думали, как бы устроить так, чтобы он остался с ними, и потому, узнав, что проживающий неподалеку от города богач Джан собирается нанять учителя, стали усиленно рекомендовать ему Мэн-И. Джан послал Мэн-И приглашение. Он предлагал молодому учителю приступить к своим обязанностям через 15 дней после новогоднего праздника. В назначенный срок Мэн-И в сопровождении своих приятелей, людей очень известных, явился в дом Джанов. Вместе с ним пришел и сам Тяньбалу. Когда Джан, в прошлом скромный чиновник по перевозкам, а теперь известный богач, увидел, что новый учитель явился вместе с видными талантливыми сюцаями и что с ними пришел уважаемый учитель Тяньбалу, он очень обрадовался, устроил пир, и все разошлись только после угощения. С этого дня Мэн-И остался в доме Джана. Настал второй месяц, пришел праздник цветов, и Мэн-И решил навестить родителей. Запрятав в руках два лана серебра, которые хозяин преподнес ему в виде праздничного подарка, Мэн-И отправился в путь. Неожиданно его взору открылась роща пышно расцветших персиковых деревьев. Кругом стояла полная тишина. У Мэн-И было так радостно на душе, что он загляделся на окружавшую его прелесть, и тут, сквозь густой узор цветов и ветвей, вдруг увидел красавицу. Понимая, что здесь, должно быть, живет добропорядочная семья, Мэн-И не посмел оглядываться на женщину. Но в его походке невольно появилось нарочитое изящество. Он грациозно взмахнул рукавом и при этом даже не обратил внимания, что из него выпало серебро. Красавица заметила это, приказала служанке поднять серебро и вернуть его Мэн-И. На следующий день, когда Мэн-И возвращался к Джанам, он умышленно пошел той же дорогой и опять увидел красавицу, а также ее служанку. Обе женщины стояли у ворот, Мэн-И направился прямо к ним. «Идет молодой человек, который вчера обронил здесь серебро», — сказала служанка своей госпоже. Красавица тотчас скрылась, а служанка осталась. «Вчера вы были так любезны, что подобрали и вернули мне мое серебро», — сказал он ей. «И вот сегодня я специально пришел поблагодарить вас». Услышав это, красавица велела служанке пригласить гостя в дом. Мэн-И обрадовался. Поспешно оправив на себе шапку и платье, он вошел внутрь. Красавица встретила Мэн-И и провела его в гостиную, где они поклонились друг другу. «Не учитель ли вы из дома господина Джана?» — спросила она. «Да, это так», — ответил Мэн-И. «Вчера по дороге домой я обронил тут одну вещицу. Вы были так любезны, что велели служанке подобрать ее и вернуть мне. Я очень и очень признателен». «Джаны — наши родственники. Их учитель все равно, что наш учитель. И за такой пустяк право не стоит благодарить». «Хотел бы узнать у вас, уважаемая госпожа, вашу почтенную фамилию и в каком родстве вы с моим хозяином?» «Фамилия ничтожной семьи нашей Пин. Род наш старинный, из Чэнду. Моя девичья фамилия Сюэ. Я была отдана замуж за Кана, одного из сыновей семьи Пин, но, увы, рано овдовела, и теперь живу здесь одна». «А почтенный ваш хозяин?» «Доводится мне зятем, поэтому мы с вами, можно сказать, свои». Узнав, что перед ним вдова, Мэн-И не посмел задерживаться и, выпив чай, сразу же поднялся и стал прощаться. «Посидите еще, переночуйте у нас, а утром пойдете к Джанам», — остановила его красавица. «Если ваш любезный хозяин узнает, что вы были здесь, а я не сумела гостеприимно принять вас, мне, право, будет очень неловко». Она тут же распорядилась, чтобы подали вино и явство. Вскоре были накрыты два столика. Красавица села против Мэн-И и стала усердно почивать его. В разговорах и шутках она позволяла себе немало вольностей, и душа Мэн-И так и загоралась. Но перед родственницей хозяина он старался быть сдержанным. «Я слышала о вас как о талантливом и остроумном человеке, свободной и широкой натуре. Почему же вы строите из себя такого чинного и чопорного ученого?» — упрекнула его женщина. «Я хоть и не очень смышлена, но немного разбираюсь в поэзии. И раз уж мне сегодня довелось встретиться с вами, человеком духовно близким, я с удовольствием показала бы вам кое-какие образцы поэзии и каллиграфии, посочиняла с вами стихи. Если вы согласитесь, почту за счастье». И она тут же приказала служанке вынуть рукописи танских поэтов и показала их Мэн-И. Мэн-И внимательно прочитал все с начала до конца. Это были стихи, собственноручно написанные танскими поэтами. Среди них больше всего было рукописей Юань Дженя, Думу и Гао Пяня. Бумага казалась совсем новой, тушь свежей. Мэн-И любовался ими, не будучи в силах выпустить их из рук. «Это ведь редчайшие, драгоценные вещи», — вымолвил он наконец. «И вы их так любите. О, какая необыкновенная поэтическая душа!» Красавица скромно благодарила. Они увлеклись беседой и не заметили, как наступила вторая стража. Мэн-И уже стала отказываться от вина, и тут красавица пригласила его в опочивальню. «Я давно живу одна, и вот сегодня, увидев вас и поняв все ваше благородство, я не смогла остаться к вам равнодушной. Я не возражала бы, если бы вы побыли со мной», — сказала красавица, указывая на ложе. «Не смел сам просить вас об этом». Они разделись и легли, и для обоих это была ночь нежности, радостной близости. Красавица, между тем, не раз настоятельно предупреждала молодого человека. «Только не проговоритесь, если ваш хозяин узнает, мы будем опозорены». На следующее утро красавица подарила Мэн-И пресс для бумаги в виде лежащего яшмового льва. Проводила Мэн-И до ворот и на прощание сказала: «Когда у вас будет свободное время, непременно заходите, не уподобляйтесь бесчувственным людям». «Об этом и напоминать излишне», — ответил Мэн-И. Возвратясь, он сказал хозяину: Старушка-мать очень соскучилась по мне и непременно хотела, чтобы я ночевал дома. Я не посмел ей отказать. И вообще, теперь я буду приходить утром, а вечером возвращаться домой». Хозяин поверил ему. «Как вам угодно», — ответил он. С тех пор Джаном Мэн И говорил, что ночует дома, а родным, что в доме Джана. Сам же каждую ночь проводил у красавицы. Так прошло полгода, и никто ничего не подозревал. Мэн И с красавицей любовались луной, цветами, пили вино, напевали стихи и, словом, изведали все радости человеческие на земле. Часто они сами сочиняли стихи. Один начинал, другой продолжал, или один отвечал на стихи другого и так далее. Так они сложили 24 строфы на тему «Опавшие цветы», 50 строф на тему «Лунная ночь». И еще много других строк сложили они, состязаясь в изяществе и красоте слога, и всегда видели друг в друге достойных соперников. Но чтобы не наскучить слушателю, не стану приводить все их сочинения, а приведу лишь их стихи о четырех временах года. Стихи красавицы были: «Весна. На тоненьких стебельках свисают бутоны с крыльца. Стройные ивы качая, листвою шуршит ветерок. Солнце на запад склонилось в вечернем сиянии вершины. Взошла над притихшим селом, висит над сосною луна. Лето. Прохладою веет едва от тоненькой летней циновки. И только вода родника немного в жару освежает причудливой легкой дымкой аромат благовонной курицы. Круглая светит луна сквозь резную бумагу окна. Осень. Прибрежный тростник в нежнейшем пуху, и воды белыми стали, ветер срывает с деревьев листву, в сизой дымке вечерние горы. За пологом странник очнулся от сна, как пусто, грустно вокруг. И с гусем последним он шлет свой привет с дороги в родительский дом. Зима. Воздух морозный, дождь ледяной, утро, а дом на запоре. Ветер холодный, летящий снег, вечер, и город замрет. Румяным огнем горят угольки, уютно, тепло у печи. И в бирюзовые чашки прозрачный чай ароматный налит. Красавица была тонким знатоком поэзии, искусно сочиняла стихи, и написала она их единым махом кисти. Но и Мэн И, не задумываясь, тотчас ответил ей стихами на эти же темы. Весна. Деревья цветут, аромат источая. Дождь окропил их, блестят лепестки. Кружится, за легкие шторки влетает, поднятый ветром ивовый пух. На ивах золотые сережки желтеют. Средь зелени пышных ветвей и сосны в снегу ароматном стоят, покрыты цветочной пыльцой. Лето. В жару освежает душистая дыня, что плавает в жбане с холодной водой. Прохладней становится, если поешь лотоса корень из таза со льдом. Сквозь камешки возле крыльца пробились ростки бамбука. Зеленые листья, шары на пруду — это лотосы, цвет свой раскрыли. Осень. Камни покрылись цветов лепестками, иней холодный на листьях лежит, стелится легкий туман вечерами, и сизая дымка окутала лес. Тоскою полно письмо от любимой, след стыдливой слезы на конверте, чувство печали вдруг сон мимолетный навеял, и боязно думать в ту пору о крае родном. Зима. Ветром скрутила заснеженный парус, в стужу такую удить прекращаешь, и не блестит при луне на ночных колотушках звук их унылый над городом спящим. В наполненных доверку чарах вино ароматное словно искрится. Над ложем, на пологе светлом, бледный рисунок красавицы Мэй. Молодая женщина осталась очень довольна стихами Мэн И. Это поистине была прекрасная пара, красавица и гений. Вкусы и чувства их были едины, и нет слов, чтобы рассказать, как они были счастливы. Но приятное недолговечно, и всему настает конец. Как-то раз, проходя мимо школы, господин Джан зашел к Тяньболу и в разговоре с учителем, между прочим, сказал: «Ваш сын каждый день возвращается домой. Это очень утомительно для него. Не лучше ли было бы ему оставаться у меня?» «Не понимаю, о чем вы говорите», — недоумевал Тяньболу. «С тех пор, как он у вас учительствует, он постоянно ночует в вашем доме. И только вот недавно, когда заболела жена, несколько ночей подряд провел с нами». Джан понял, что тут что-то неладно, но, не желая ненароком поставить Мэн И в неудобное положение, решил не продолжать этого разговора. В тот вечер, когда Мэн И, прощаясь, сказал, что уходит домой, Джан не стал ему что-либо говорить, но послал слугу проследить за ним. На полпути Мэн И вдруг исчез. Слуга всюду разыскивал его, однако нигде не нашел и вернулся доложить об этом хозяину. «Что ж, он молод, да и человек по натуре увлекающийся. Наверняка завернул в закоулок веселых домов», — рассуждал вслух хозяин. «Но по этой дороге нет никаких домов и заведений», — заметил слуга. «Ты все же пойди к его отцу и узнай, не там ли он». «Уже поздно, боюсь, закроют городские ворота, и я не успею вернуться». «Ничего, переночуешь у них, а завтра утром вернешься и расскажешь мне обо всем». На следующий день слуга возвратился и доложил, что Мэн И у родителей не ночевал. «Куда же он тогда делся?» — недоумевал хозяин. Как раз в это время появился Мэн И. «Скажите, где вы сегодня ночевали?» — спросил у него Джан. «Дома», — ответил Мэн И. «Удивительное дело. Вчера я велел слуге следовать за вами, и так как вы на полпути исчезли, то слуга пошел к вашим родителям. Оказалось, что вас и там нет. Как же так?» «По дороге я зашел к одному приятелю потолковать и вернулся домой уже поздно вечером, поэтому ваш слуга и не застал меня, когда пришел к нам». «Я ночевал сегодня у вас и только что оттуда», — заметил слуга. «Когда ваш почтенный отец узнал, что вы не ночевали в нашем доме, он так перепугался, что собрался сам сегодня прийти узнать, что случилось. А вы говорите, вернулись домой. Как же так?» Мэн И изменился в лице. «Если у вас есть какие-то причины не ночевать ни у меня, ни дома, вы должны поведать мне правду», — сказал Джан. Мэн И понял, что скрыть свои похождения ему не удастся, и был вынужден рассказать о том, как встретил госпожу Сюэ из семьи Пин. «Ваша родственница предложила мне остаться. Сам я не посмел бы решиться на такое», — добавил он в заключении. «У меня здесь нет никаких родственников», — заявил Джан. «Да и среди всей моей родни нет никого по фамилии Пин. Это какое-то наваждение, нечистая сила. Советую вам поберечь себя и больше не бывать там». Мэн И пообещал, что так и поступит, но словам хозяина, конечно, не поверил, и вечером опять явился красавец. Когда он поведал ей о том, что их тайна раскрыта, она сказала: «Я уже знаю об этом. Не огорчайтесь и не сетуйте, так уж суждено. Пришла пора нам расстаться». В этот вечер она в волю пила с Мэн И, и они беспредельно предавались веселью. Когда стало светать, она заплакала и сказала: «Теперь мы расстаемся навеки». С этими словами она достала кисть, ручка которой была из яшмы, с черными вкраплениями, и, поднеся ее Мэн И, сказала: «Это вещь танской эпохи. Храните ее при себе как память». Тут, роняя слезы, они простились. Между тем Джан, предполагая, что ночью Мэн И, несмотря ни на что, снова пойдет на свидание, велел посмотреть, у себя ли он. Мэн И действительно в кабинете не оказалось. «Да, конечно, он этого не прекратит. Как хозяин я тоже виноват, поэтому мой долг — все рассказать отцу», — решил Джан и тут же пошел к Тяньболу. Узнав о случившемся, Тяньболу разгневался до нельзя. Он велел одному из своих слуг немедленно пойти со слугою Джана за Мэн И. Молодой человек уже вернулся от возлюбленной, но не переставал думать о ней. «Она говорила, что мы расстаемся навеки», — рассуждал он. «Вероятно, она боится, как бы не узнали о наших встречах. Придется, пожалуй, некоторое время не ходить к ней. Потом, быть может, удастся снова бывать вместе». За этими размышлениями и застали его слуги. Ничего другого не оставалось, как следовать за ними домой. «Заниматься, значит, не занимаешься. Так где же ты шатаешься по ночам?» — набросился на Мэн И отец. В присутствии Джана молодой человек не посмел лгать и потому молчал. Рассердившись, что сын не отвечает, Тянь Балу схватил посох и с размаху ударил Мэн И по голове. «Будешь говорить!» — заорал он. Мэн И пришлось рассказать о встрече с красавицей, показать стихи, составленные ими обоими, и ее подарки — кисть и пресс для бумаг. «Не вините меня, отец. Это такая красавица, что остаться равнодушным к ней невозможно». Тянь Балу внимательно рассмотрел подарки. По цвету яшмы он определил, что вещам этим несколько столетий. На ручке кисти он заметил выгравированную в стиле джуань надпись. «Безделушка принадлежит Гао из Бахая». Затем он внимательно сначала до конца прочел стихи, и невольно они покорили его. «И вещи редкие, и стихи изящные», — сказал он Джану. «Это, знаете, наваждение незабычных. Не пойти ли нам самим с моим непутевым отпрыском туда?» Они отправились за город, и когда подходили к персиковой роще, Мэн И сказал: «Это здесь?» Войдя в рощу, он огляделся и воскликнул: «Как же так? Ни дома, ничего, куда же все девалось?» Тянь Балу и Джан увидели перед собой густые деревья, голубую гладь озера, зеленые холмы. Сквозь терновник виднелась могила. «Ах, вот оно что!» — промолвил Джан, качая головой. «Ведь здесь, по преданию, находится могила известной Гетеры Сюэтао. В стихах танского поэта Джен Гу сказано: «Персиков роща молодая вокруг могилы Сюэтао растет, и потому люди посадили тут 100 персиковых деревьев, и это стало местом весенних прогулок». Та, кого повстречал ваш сын, наверняка была Сюэтао. «Почему вы так думаете?» — спросил Тянь Балу. «Прежде всего, вот почему. Она сказала, что была замужем за человеком из семьи Пин, которого звали Кан. А это явный намек на переулок Пинкан, где в танские времена жили гетеры». Затем она говорила, что ее девичья фамилия Сюэ. «Так кто же она, как не Сюэтао?» «Кроме того, на ручке кисти стоит фамилия Гао. Наверняка это сычуаньский наместник Гао Пянь. Когда он был в Сычуане, самым большим его благорасположением пользовалась именно Сюэтао. И, несомненно, кисти, пресс, подарки, полученные ею от Гао Пяня. Сюэтао давно умерла, а душа ее, по-видимому, все еще не находит покоя. И, пожалуй, не стоит нам дальше вникать в это дело», — сказал в заключении Джан. Тянь Балу понимал, что Джан, вероятно, прав, но, боясь, что сын не сумеет освободиться от чар знаменитой Гетеры, отправил его на родину, в Гуандун. Впоследствии Мэн И выдержал экзамен на степень дзинши. Он часто рассказывал людям о своей необычайной встрече и в доказательство показывал полученные им подарок вещиц. И несмотря на то, что он много думал о красавице, ему больше никогда не довелось увидеть ее. Предание о том, как Мэн И повстречал Сюэтао, до сих пор еще живет в народе. Вы спросите, зачем я рассказал вам такую чертовщину? А вот зачем. Сычуаньские женщины издавна славились своими талантами, такие как Вэн Цзюнь и Джао Цзюнь. Обе были родом из Сычуани. И, наконец, многие уроженцы тех мест обладали литературным дарованием. И даже простая гетера Сюэтао оказалась столь талантливой, что еще при жизни прославилась стихами не менее, чем знаменитые поэты, а после смерти жила все тем же поэтическим вдохновением. Нет сомнения, что это дар природы, влияние окружающих гор и рек. Полноводная река Цзиньцзян, прелестные горы Эмэй. Породили они талантливых женщин, таких как Вэн Цзюнь и Сюэтао. Так писал один из танских поэтов о Сычуане. А была еще такая, как Куан Чунгу. Она носила мужское платье и состояла на службе у министра царства раннее Шу. Ее прозвали академик-девица. Она тоже родом из Сычуани. И это, безусловно, говорит о том, что тамошние женщины издревле были талантливы. Нравы и обычаи в Сычуане и поныне таковы, что женщины с детства учатся наравне с мужчинами и даже держат экзамены и поступают в высшие училища. случись это в другом месте, сочли бы неслыханным делом. Ну а теперь поведаю вам одну необычайную и очень интересную историю. Истри так уж давно повелось девицам сидеть взаперти, когда и какой доводилось из них в школу учиться ходить. Та, о которой теперь расскажу, все делала как мужчина, и как устроить свадьбу свою она решила сама. В Сычуане, в области Чэду, уезде Мяньчжу, жил один военный по фамилии Вэнь, по имени Сюэ, наследственный командующий местным гарнизоном. Он выдержал два военных экзамена, дослужился до высокого чина и в должности командующего гарнизоном охранял те места. Это был человек щедрой и широкой натуры, и жил он богато. Жена его уже умерла. Были у него вторые жены, все талантливые, умели играть на музыкальных инструментах, танцевать, петь. Одна из вторых жен родила ему сына. Была у него и 17-летняя дочь Фэй-э, девица редчайшей красоты. Это была достойная дочь своего отца. Еще в детстве она овладела искусством боя, прекрасно ездила верхом и так метко стреляла из лука, что могла за 100 шагов попасть в ивовый листок. И хотя с виду она казалась нежной и изящной, но силой и твердостью характера превосходила любого мужчину. Фэй-э знала, что над ее отцом, как над человеком военным, нередко издеваются, называя грубым боякой. Если бы кто-нибудь из их семьи был сюцаем и вращался в ученых кругах среди литераторов, тогда им не пришлось бы терпеть обиды от людей. Но, увы, брат ее был мал, ему тогда не исполнилось еще 3 лет, и рассчитывать на него в ближайшее время не приходилось. Поэтому Фэй-э давно наряжалась мальчиком, ходила в школу и всюду появлялась как юноша учащийся. Только дома она переодевалась в женское платье. Так прошло несколько лет. За это время она овладела большими знаниями, изучила классические книги и историю. И однажды, когда к ним в город в положенное время приехал инспектор, экзаменатор учащихся из провинции, она подала заявление на участие в экзаменах, в котором назвала себя Шэнцзэ и придумала себе второе имя — Дзюньцин, как бы говоря тем самым, что она ни в чем не уступает выдающимся и смелым мужчинам. Вместе с юношами-сверстниками она держала экзамены в училище. К счастью, ее литературная звезда сияла у нее над головой. Она выдержала экзамены с первого же раза и стала сюцаем. Давно уже ходила она, наряженная юношей, и все принимали ее за сына Вэнь Цюэ. Как только стало известно, что Дзюньцин выдержал экзамен и поступает в училище как сюцай, к ним в дом стали приходить с поздравлениями, а представители уездных и областных властей встретили молодого ученого, когда он возвращался с экзаменов, и проводили до самого дома. Ошибка так уж ошибка, решил отец и задал в честь дочери пир, ведь это большая радость, чтобы в военной семье был сюцай. С тех пор у Вэнь Цюэ появился помощник, который помогал ему в делах, что, конечно, прибавило ему достоинства и чести в отношениях с местными властями. В доме и стар, и мал все словно позабыли, что Фэй-э девушка, и в любом деле распоряжалась она. Надо сказать, что у Фэй-э было 2 хороших приятеля, оба ее соученики. Одного из них звали Вэй Цзяо, второе имя его было Джуаньджи, другого — Дуи, второе имя — Цзиньчжун. Все трое были почти ровесниками. Джуаньджи исполнилось 19, и он был чуть-чуть моложе Фэй-э. Все трое были дружны, словно родные братья, и в училище занимались в одном кабинете. Они находили много общего, делились мыслями и в ученых беседах совершенствовали свои знания. Юноши, ничего не подозревая, считали Дзюньцин своим другом. Она же имела в виду одного из них выбрать себе в мужья, и потому нередко задумывалась над тем, кто из них лучше. Цзиньчжун был одних лет с ней, во многих отношениях похож на нее, красивее Джуаньджи, и потому нравился ей больше, и беседы с ним текли всегда задушевнее. Цзиньчжун находил Дзюньцин очень интересным, красивым молодым человеком и часто говорил ей: «Жаль, что мы с тобой мужчины. Не то, будь я женщиной, непременно вышел бы за тебя замуж. А будь ты женщиной, я женился бы на тебе». «Мужская любовь сейчас в моде», — как-то подшутил над ним Джуанджи. «Давно уже все перемешалось. Да и где это сказано, что двое мужчин не могут пожениться?» «Все мы следуем учению Конфуция», — серьезно заметила Дзюньцин. «Дружба зиждется на учебе, на обретении знаний, и потому мы друг друга уважаем и ценим. Выдавать себя за почитателей Конфуция и думать о разврате? Как же тогда в глаза глядеть людям? И вообще, разве это достойно гордых, смелых мужчин?» «Нет, Джуанджи, штраф за тобой угощение», — сказала в заключении Дзюньцин. «Я просто пошутил. Ну, представляешь, услышать, что ты очень нравишься Цзиньчжуну и что он не прочь стать женщиной», — оправдывался Джуанджи. «Но если тебе мои соображения не по душе, то ничего не поделаешь, ведь Цзиньчжуну никак не превратится в женщину». «Я говорил и другое, говорил, что ничего не имею против, если Дзюньцин станет женщиной, а ты привязался только к первой половине моего высказывания. Ты меня ставишь в глупое положение», — заявил Цзиньчжун. «Хочешь не хочешь, а придется тебе сносить кое-какие обиды», — перебил его Джуанджи. «Кто виноват, что ты самый младший из нас?» Поговорили, посмеялись, и Дзюньцин пошла домой. Вернувшись к себе, она снова переоделась в женское платье. «Я все время нахожусь среди мужчин, и это становится не совсем удобным», — подумала она. «Но неужели нельзя выбирать супруга из своих друзей? А надо искать неизвестно кого на стороне. Нет, то будет один из них», — решила она. «Цзиньчжун очень и очень славный. Но Джуанджи тоже неплох. С кем же из них будет мне лучше, и кто из них моя судьба?» Долго она думала над этим, но никак не могла прийти к определенному решению. Дом у них был с маленькой башней, откуда можно было оглядеть всю окрестность. Занятая своими мыслями, Дзюньцин не заметила, как поднялась на башню. В это время ворон опустился на ветку высокого дерева, которое росло неподалеку, в шагах в 100 от башни. Он смотрел в сторону Дзюньцин и громко каркал. Дерево это было хорошо знакомо Дзюньцин. Оно возвышалось во дворе училища перед самым их кабинетом. «Да чего противно кричит», — подумала Дзюньцин. «Сейчас я расправлюсь с тобой». Девушка быстро спустилась к себе в спальню, взяла лук и стрелу и снова взбежала на башню. Ворон все еще сидел на дереве и каркал. «Воспользуюсь-ка я этим случаем и загадаю одно заветное желание». С этой мыслью Дзюньцин вложила стрелу, натянула лук. «Не подведи», — прошептала она и выстрелила. Резкий свист, и ворон упал на землю. Дзюньцин поняла, что попала в цель, тотчас сбежала вниз, переоделась в мужское платье и направилась в училище за своей стрелой. Тем временем Цзиньчжун прогуливался возле кабинета. Он видел, как неистово каркавший ворон вдруг свалился на землю и подошел к нему. Стрела угодила птице в глаз. «Интересно, кто этот чудесный стрелок, ведь сумел попасть прямо в голову», — подумал Цзиньчжун, вынимая стрелу и внимательно ее разглядывая. Тут он заметил на стреле мелко выведенную надпись: «Мимо цели не бьет». Цзиньчжун прочел надпись вслух и рассмеялся. «Ну и хвастун». Эти слова услышал Джуанджи и выбежал из кабинета. «А ну, покажи, что у тебя», — сказал он Цзиньчжуну и взял у него стрелу. Вместе они стали ее рассматривать, но в это время за Цзиньчжуном прислали из дому, и он ушел. Продолжая разглядывать стрелу, Джуанджи заметил, что под надписью очень мелкими знаками стояло еще Фэйэ. «Фэйэ? Это же женское имя. Неужели среди женщин есть такие искусные стрелки? Просто поразительно». Цзиньчжун не обратил внимания, что здесь еще стоит имя. «Вот удивился бы». Тем временем во дворе появилась Дзюньцин. «Это ты нашел стрелу?» — спросила она Джуанджи. Как только увидела его, задумавшегося со стрелой в руках. «Я? А что? Почему ты спрашиваешь? На стреле написано что-нибудь?» «В том-то и дело, поэтому я стою тут над ней и думаю. О чем? Там написано «Фэ». А Фэ — это, конечно, женщина. Вот я и задумался, неужели среди женщин есть такие меткие стрелки? Ну что же, не буду скрывать от тебя. Фэ — это моя старшая сестра, — на ходу сочинила Дзюнцин. Твоя сестра? И так превосходно стреляет? — воскликнул Джан Джи. Скажи, а она просватана? Нет еще. А как она выглядит? — допытывался Джан Джи. Немного похожа на меня. Ну, если так, значит, она очень красивая. В старой пословице верно говорится. Не видел невесту, погляди на Шурина. Жены у меня нет, — продолжал Джан Джи. Послушай, не взялся бы ты быть моим сватом? Ну что ж, у нас дома, в общем-то, хозяин я. Стоит мне только отцу слово сказать, и он на все согласится. Но вот как сама сестра, не знаю. Пожалуйста, замолви и перед ней за меня словечко. При нашей дружбе, я думаю, ты не откажешься. Ладно, буду иметь в виду. Джуань-Джи обрадовался. Раз ты согласен, дело, можно сказать, улажено. Кто мог подумать, что моя судьба будет зависеть вот от этой стрелы? Обязательно сохраню ее. Он спрятал стрелу в визитную шкатулку, затем, протягивая Дзюаньцзин яшмовую подвеску, сказал. Вот это подношу твоей сестре. Для скрепления слова как подарок в ответ на стрелу. Дзюнцин привязала подвеску к поясу. «А что, если я сочиню сейчас стихи для твоей сестры и попрошу тебя передать ей?» «Давай послушаю», — сказала Дзюнцин, и Джуаньджи проскандировал. «Узнал я, что не замужем красавица Лафу, но камень даст ли девица тому, кто ищет брод? Чтоб подстрелить когда-нибудь фазана, как Жугао, я бережно храню заветную стрелу». «Хорошо сказано», — шутливым тоном заметила Дзюньцин. «Но только ты слишком уж скромничаешь, сравнивая себя с Жугао. Вовсе ты не безобразен». «Ну, хоть я не такой некрасивый, каким был в свое время Жугао, но мне наверняка далеко до твоей сестры». Дзюньцин улыбнулась на это и ушла. С тех пор Джуаньджи одолевала одна мысль. У Дзюньцин есть красавица-сестра, которая еще и великолепно стреляет. Непременно нужно добиться, чтобы она досталась мне в жены. Однако своими мыслями он не поделился с Цзэджуном. Как-никак стрелу поднял тот. И Джуаньджи боялся, что, расскажи он ему, у Цзэджуна тоже может возникнуть желание посвататься к сестре Дзюньцина. Словом, он молчал и никогда об этой стреле не заговаривал. А надо сказать, что когда Дзюньцин еще только начинала учиться стрелять, уже тогда она думала о выборе жениха. И хотя слова, которые она вырезала на стреле, «мимо цели не бьет», были, конечно, преувеличением, но она вкладывала в них особый смысл — свое заветное желание. Когда Дзюньцин стреляла в ворона, она прекрасно знала, что птица сидит на дереве, которое растет в училище возле их кабинета, и потому, спуская тетиву, загадала, кто из двоих друзей подберет стрелу, тот ее суженый. Поэтому она тогда так торопливо направилась в училище посмотреть, у кого оказалась стрела. Она не знала, что стрелу поднял Цзэджун, и что только потом она попала к Джуаньджи. Увидев стрелу в его руках, она подумала, что вопрос о замужестве решен, и умышленно сказала Джуаньджи о своей сестре, имея в виду самое себя. А Джуаньджи, ничего не подозревая и ни о чем не ведая, поверил, что у Дзянцина есть сестра. И так, полагая, что Джуаньджи — это спутник жизни, назначенный ей самим небом, Дзянцин уже в душе с этим смирилась. Но отказаться от Цзэджуна, с которым она очень дружила, ей было жалко, и она как-то со вздохом сказала себе, «Ну что же, одну лошадь не седлая двумя седлами». «Да и против воли неба не пойдешь, как-нибудь иначе придется отблагодарить Цзэджуна за его добрые чувства ко мне». На следующий день она сказала Джуаньджи, «Яшмовую подвеску я передал сестре и много говорил о тебе с ней и с отцом. Они будто бы склонны согласиться. Только отец сказал, что окончательно обо всем договоримся, когда ты выдержишь осенние экзамены. «Что ж, слово сказано», — довольный воскликнул Джуан-Джи. «Лишь бы твои ему не изменили». «А я на что? Хотел бы я посмотреть, кто посмеет изменить данному мне слову». Джуан-Джи был страшно рад. И вот настали осенние экзамены. Джуан-Джи, Цзэчжун и Цзюньцин выдержали уездные экзамены в числе лучших, и всех троих должны были направить на экзамен в область. Джуан-Джи и Цзэчжун уговаривали друга поехать с ними. Цзюньцин, советуясь об этом с отцом, говорила: «Какое-то время я могла, конечно, водить людей за нос и шутки ради ходить в Сюцаях, но ехать на экзамены в область — это уж слишком. Представь себе, вдруг я выдержу на Дзюдженя, а потом выяснится, что я женщина, последует донос, и дело примет такой оборот, что потом не расхлебать. Нет, держать экзамен в области ни в коем случае нельзя». Сославшись на болезнь, Цзюньцин отказалась ехать. Джуан-Джи и Цзэчжуну оставалось отправиться на экзамены вдвоем. Когда в области вывесили списки выдержавших, они оба оказались в их числе. Цзюньцин, узнав о том, что и в дом к Джуан-Джи, и в дом Цзэчжуна прибыли вестники с поздравлениями, очень обрадовалась и решила, что когда Джуан-Джи вернется домой, она расскажет своему отцу о сватовстве. Но случилось иначе. Окружной военный инспектор не ладил с Вэнь Цюэ. Воспользовавшись военной инспекцией, которая как раз в это время проводилась в уезде, инспектор послал в областной суд донесение, в котором обвинял Вэнь Цюэ в растрате сумм, полученных от государственных налогов, в присвоении несуществующих заслуг, в хищении довольствия и, наконец, в том, что он, мол, таким вот нечестным путем скопил огромные богатства. Областной суд послал об этом доклад императору, и вскоре был получен приказ, в котором инспектору провинции предписывалось расследовать дело. Когда весть об этом дошла до Вэнь Цюэ, все его домашние всполошились. К Вэнь Цюэ стали приходить какие-то приказные с придирками то по одному, то по другому делу. Хорошо еще, что Цзюньцин был известным сюцаем, и особенно распоясываться никто не смел. Но через некоторое время к Вэнь Цюэ явились люди с распоряжением из военного ведомства. Заявили, что его как преступника арестовывают по приказу свыше, что никаких послаблений в отношении него поэтому не может быть допущено, и забрали в тюрьму. Цзюньцин, как сюцай, написала от себя жалобу, в которой просила, чтобы ей разрешили взять отца на поруки. В области приняли жалобу, но выдать Вэнь Цюэ на поруки не согласились. Тогда Цзюньцин попросила Джуан-Джи и Цзэчжуна поговорить лично с правителем области, но тот ответил, что ничем помочь не может, поскольку в отношении Вэнь Цюэ имеется распоряжение свыше. Цзюньцин, Джуан-Джи и Цзэчжун не знали, что еще предпринять. «Теперь у них такая беда, что им, конечно, не до сватовства», — рассуждал Джуан-Джи. «Придется с этим повременить, ехать на столичные экзамены, а там будет видно». Перед отъездом, прощаясь с Цзюньцин, он сказал: «Все мы близкие друзья, двоим из нас повезло. А вот тебе, Цзюньцин, к сожалению, не довелось из-за болезни держать вместе с нами последние экзамены. А тут еще и в семье у тебя такое несчастье. Сейчас мы должны срочно ехать в столицу на экзамен, но в сердце у нас словно острый нож. Что ж тут поделаешь? Просим передать привет твоему отцу. А ты не волнуйся и спокойно жди. Если нам удастся хоть немного выдвинуться, мы, конечно, приложим все усилия, чтобы смыть эту обиду». «У нас тут чин чина выгораживает», — говорил в свою очередь Цзэчжун. «И ясно, они будут строить всякие козни, чтобы погубить человека. Если ты, Цзюньцин, будешь хлопотать за отца только здесь, на месте, то вряд ли из этого выйдет толк. Мы теперь будем в столице, если нам повезет с экзаменами. Лучше всего приезжай прямо к нам. Обдумаем все и найдем какой-нибудь выход. Все-таки в столице, где все высшее начальство, легче добиться справедливости. Да и нам будет виднее по обстоятельствам, как и чем лучше помочь. Прошу тебя, помни об этом». «А что до твоей сестры?» — шепнул Джуан-Джи. «То, пожалуйста, имей в виду, Чем бы ни кончилась моя поездка в столицу, вернусь непременно, буду добиваться сватовства. Яшмовая подвеска у нее, — ответила Цзуньцин. И будь покоен, я сделаю свое. При расставании все трое прослезились. После отъезда друзей Цзуньцин уже не с кем было советоваться, что предпринять и как помочь отцу. Но, к счастью, в Ямэнях на срочном разборе дела в 3 дня не настаивают, зато откладывают дела на недели. Все сводится к тому, что нужно собрать сколько-то денег и умело распределить взятки между высшими и низшими чинами. Тогда положение заключенного в тюрьме облегчается, власти перестают настаивать на немедленном разборе, дело откладывается в сторону и превращается в одно из незаконченных. Взвесив все это, Вэнь Цюэ как-то при свидании с дочерью сказал: «Поскольку дело мое здесь пока не разбирают, сейчас как раз удобный момент действовать. Я думаю написать объяснение и составить жалобу. Единственное, что меня останавливает, это то, что нет такого смышленого и толкового человека, который мог бы поехать хлопотать за меня в столицу». «По этому делу надо ехать мне самой», — сказала Цзюньцин. «Да и друзья недавно, уезжая, тоже советовали мне ехать в столицу и уже в зависимости от обстоятельств действовать. Они мне помогут. Но было бы, конечно, еще лучше, если бы хоть один из них выдержал экзамены». «Ты у меня отважная. Если ты сама поедешь, это, конечно, будет неплохо. Но путь-то далекий. Боюсь, в дороге тебе будет трудно и неудобно». «Полноте, вы ведь знаете, что издревле все восхищаются историей Тиин, которая спасла отца. Она тоже была девицей. А у меня еще есть преимущество перед ней. Я давно выдаю себя за мужчину, училась в училище, и никому в голову не приходит, что я женщина. Так почему бы мне не отправиться в столицу? Что тут такого? Путь хоть и далек, но у меня с собой будут лук и стрелы. Защитить себя я сумею. А если кто спросит о чем-нибудь таком, о чем не спрашивают женщин, то я все-таки кое-что знаю и не растеряюсь. Не выдам себя, беспокоиться за меня нечего. Только действительно будет неудобно, если я возьму с собой одного слугу. Но тут можно вот что сделать. Пусть меня сопровождает Вэнь Лун со своей женой. Оба они родом из племени Мяо. А у них там все прекрасные наездники и стрелки. Жену его я наряжу мужчиной, и втроем мы отправимся в путь. Будут у меня тогда и женщина-слуга, и мужчина-провожатый, так что можно ехать спокойно». «Раз ты все так хорошо обдумала, то незачем и откладывать», — сказал Вэнь Цюэ. «Соберись и сразу в путь». Цзюньцин попрощалась с отцом и ушла готовиться в дорогу. На улице она услышала, как вестники кричали, что Джуанчжи и Цзэджун выдержали экзамены. Обрадованная, она вернулась к отцу и сообщила ему об этом. «Ну, теперь, когда они смогут оба помочь тебе, действовать будет совсем уж нетрудно», — сказал он на прощание. Выбрав день для отъезда, Цзюньцин стала укладывать вещи. В училище она подала заявление, что отправляется учиться в странствии, и получила соответствующую грамоту. По пути она решила заехать в областной город, чтобы разузнать там, как настроено начальство. «Как же вы думаете, выглядела эта девушка в дороге?» «Вьется по ветру головная накидка, прикрывая черные волосы, не спадающие на щеки. Узкие-узкие сапожки облегают ножки, подобные росткам бамбука. Верхом на коне, в шароварах, в коротенькой куртке, широкого пояса, сжавшего талию, туго свисает подвеска со львом. Лук и колчан под рукой, стрелы с гусиными перьями. Нетрудно представить себе, как прелестно она и стройна, когда на коне повернется и натянет свой лук. Там, где стрела пролетит, жалобный крик обезьян. Подстреленный ястреб падает вниз, крики восторга ученому юноши и всем невдомек, что это мужчиной одетая дева». И вот она со своими провожатыми прибыла в город Чэньду. Вэнь Лун отправился вперед, чтобы разыскать гостиницу поукромнее и почище, и когда разыскал, проводил туда Цзюньцин. Путники сняли поклажу. Цзюньцин приказала жене Вэнь Луна приготовить что-нибудь поесть из захваченных с собой припасов, а сама попросила, чтобы ей подали чайник вина, села за стол и, не торопясь, стала пить. Но, как говорится, без случайностей не бывает рассказа. Как раз напротив того места, где сидела Дзюньцин, было окно соседнего дома, от которого гостиницу отделял только маленький дворик. Окно это было чуть приоткрыто, а возле него стояла девица, и пока Дзюньцин пила вино, девица не спускала с нее глаз. Когда же Дзюньцин поднимала глаза, та скрывалась, но от окна не отходила. В какой-то момент взгляды их встретились, и Дзюньцин успела заметить, что девица эта изумительно хороша. «Вот, оказывается, какие красивые женщины бывают на свете», — подумала Дзюньцин. «Слушатель, будь Дзюньцин мужчиной, сердце ее, конечно, не осталось бы равнодушным. Она, наверное, постаралась бы произвести впечатление на красавицу, и уж непременно, так или иначе, дать ей понять о своих чувствах. Но Дзюньцин сама была женщиной, и потому, не обращая никакого внимания на незнакомку, приступила к обеду, а, поев, отправилась в Ямэнь заниматься делами. Так она провела полдня и вернулась в гостиницу только к вечеру. Не успела она сесть, как красавица из дома напротив, заслышав голоса, опять подошла к окну и стала смотреть в сторону Дзюньцин. «Что ты глядишь на меня?» — смеялась в душе Дзюньцин. «Если бы ты только знала, что я такая же, как и ты». В это время в комнату вошла старушка с коробкой в руке. Подойдя к Дзюньцин, она положила перед ней коробку, поздоровалась и сказала. «Это от молодой госпожи Дзин. Она видела, что вы пьете один, и велела поднести вам фрукты». Дзюньцин открыла коробку. Там были наньчунские апельсины и шуньцинские груши, тех и других штук по 10. «Я оказался здесь случайно проездом», — отвечала ей Дзюньцин. «С молодой госпожой ни в родстве, ни в знакомстве не состою, и потому не смею считать себя достойным чести принять ее любезное подношение». «Госпожа сказала, что среди тысяч и тысяч людей, останавливавшихся здесь, ей еще никогда не случалось видеть человека такой красоты, такой приятной располагающей внешности. Она решила, что вы непременно благородного происхождения. И расспрашивала о вас, и узнала, что вы сын господина Вэнь Цюэ. Госпожа сказала, что здесь, в захолустной гостинице, не найти ничего вкусного, и велела мне поднести вам вот это, немного утолить жажду». «Кто такая ваша госпожа, и почему она живет здесь, возле гостиницы?» «Молодая госпожа родом из семьи помощника министра господина Дзина, уроженца Цзиньяни», — отвечала старушка. «Родители ее умерли, и она живет у своей бабки по матери. Девица наша очень богата, владеет десятками тысяч дзиней, но никак не может найти себе жениха по вкусу. Дед ее по матери известный в округе господин Фу. Самые большие гостиницы в этом городе почти все принадлежат ему. Домов у него не один десяток, и доходы огромные. Обычно он со всей семьей живет здесь, возле гостиницы, где более тихое место. Господин Фу не решается сам сватать внучку за кого-нибудь, так как боится, что пара окажется неподходящей, и потом его же будут упрекать. Поэтому он всегда говорит ей: ты уж сама смотри и прямо мне скажи, кто тебе понравится, того и буду сватать. Но молодая госпожа такая странная, она ведь на редкость хорошо разбирается в людях, однако до сих пор еще ни разу не говорила, что ей кто-то пришелся по душе. А вот сейчас увидела вас и так стала хвалить, так расхваливать. Боюсь, что самой судьбой вам суждено соединиться. И, вероятно, настало время». Дзиньцин нечего было ей на это ответить. Улыбнувшись, она лишь сказала: «Ну, где мне такое счастье?» «Ну-ну-ну», — пробормотала старушка. «Ладно уж, я пошла. Поблагодарите, пожалуйста, госпожу, и передайте ей, что я премного тронут ее подарком и сожалею, что мне остается только в душе быть признательным за ее заботу и внимание. Передайте также, что, находясь в пути, я не имею возможности ответить ей любезностью». Когда старуха ушла, Дзиньцин призадумалась. Приглянулась, видите ли, я ей. Знала бы она, что понапрасну расточает свои чувства. И, рассмеявшись своим мыслям, она тут же по этому поводу напела стихи. «Ты жаждешь повстречать Сянжу, душа полна мечтой. Я из садов душистый плод кладу перед собой. Увы мне, непривычен я быть гостем у красоток, и потому в чехле держу я цинь узорный свой». Перевод Меньшикова. На следующий день старуха пришла опять. На этот раз она принесла чашу с очищенными вареными яйцами и чайник, от которого исходил чудесный аромат. Поставив все это перед Дзюньцин, она сказала: «Прошу вас позавтракать». «Благодарю вас, матушка, за ваши заботы», — ответила Дзюньцин. «Это госпожа Цзин велела мне приготовить угощение и принести вам», — сказала старушка. «Опять любезные заботы молодой госпожи Цзин», — воскликнула Дзюньцин. «Прямо не знаю, как быть. Тут у меня есть стихи в знак благодарности ей. Прошу, передайте их барышне». Дзюньцин написала вчерашнее стихотворение на бумаге, запечатала и передала старушке. В этом стихотворении, как вы понимаете, был намек на отказ. Старуха отнесла стихи Цзин, та прочла их, но, увлеченная своими чувствами к молодому человеку, подумала, что он сравнивает себя с Сыма Сянжу, и этим хочет сказать, что неравнодушен к ней, как Сянжу Хвэнь Цзюнь. Последние же строки она просто приняла за проявление скромности и тут же сочинила ответные стихи на те же рифмы. «Так близко за стеной моей Сунь-Юй объят мечтой. О, если б вместе в дальний лес мне улететь с тобой! Кто музыку постиг мою, уже прочел стихи, и потому не достаю я цинь узорный свой». Перевод Меньшикова. Написав эти стихи на шелку, она велела старухе отнести их Дзюньцин. Та прочла стихи и рассмеялась. «Оказывается, госпожа очень талантлива», — сказала она, и, видя, что от нее никак не хотят отстать, придумала выход. «Поблагодарите госпожу за ее любезность», — обратилась она к старухе. «Я, конечно, не бесчувственен, но дело в том, что я уже обручен, а потому не смею идти против своей совести и мечтать о невозможном. Доложите, пожалуйста, об этом госпоже и скажите, что нашим судьбам суждено будет соединиться лишь в следующем перерождении». «Ну, раз вы уже обручены, ничего не поделаешь. Пойду скажу ей об этом, чтобы она напрасно не мучила себя». Старушка ушла, а Дзюньцин отправилась в Ямэнь хлопотать об отсрочке расследования. Когда она устроила все дела и вернулась, наступил уже вечер. Ночь прошла без всяких происшествий. На следующий день утром опять пришла старуха и, улыбаясь, сказала: «Такой молодой человек, а уже научился врать. Девица сама подкатывается к нему в жены, а он, видите ли, отталкивает ее и отказывается. Вчера, когда я ей доложила обо всем, она велела мне расспросить ваших слуг, и они оба сказали, что вы не просватаны. Госпожа так обрадовалась, что сразу же рассказала о вас нашему господину, и он сам сейчас придет к вам с поклоном и будет говорить о сватовстве. Так или иначе, но теперь уже дело должно быть улажено». Дзюньцин долго молчала. «Откуда такая беда свалилась мне на голову?» — подумала она в растерянности. «Остается одно — поскорее собрать пожитки и в путь». Решив ехать, она распорядилась, чтобы Вэнь Лун расплатился за гостиницу, и уже было поднялась, как он вернулся. «Хозяин гостиницы, господин Фу, явился навестить вас», — доложил он, и не успел еще договорить, как в комнату, улыбаясь, вошел старик Фу. На вид ему было за 70, когда он взглянул на Дзюньцин, на его лице изобразилась радость, и он спросил: «Вы, господин Вэнь, молодой человек?» Старуха, которая все еще была здесь, подошла к нему. «Именно он», — сказала она. Фу, сложив руки в знак приветствия, произнес: «Будем знакомы». Дзюньцин поклонилась в ответ, и они сели. «Без дела я, старый, не посмел бы тревожить молодого гостя», — заявил Фу. «Но у меня есть внучка, это дочь Цзина, помощника министра. Она еще не просватана. Внучка твердо решила не выходить за первого попавшегося, а я в этом деле не посмел быть ей указчиком и предоставил выбирать самой. Вчера она мне сказала, что в нашей гостинице остановился некий господин Вэнь, что, мол, выглядит он человеком необычным, и она готова служить ему с совком и метелкой. Вот я и пришел сам с поклоном поговорить о браке. Я вижу, что вы действительно человек необычайной внешности и благородных манер. Ну и моя внучка не лишена красоты. К тому же она еще немного грамотна, так что поистине вы отличная пара. Советую вам не упускать такого случая. Не буду вас обманывать, почтеннейший. Я удостоился незаслуженного внимания со стороны вашей внучки и, конечно, не посмел бы этим вниманием пренебрегать, — ответила Дзюньцин. Но первое, что меня останавливает, — это то, что ваша внучка из семьи знатного сановника. Я же из простой военной семьи и, боюсь, недостоин ее. Кроме того, отец мой сейчас в беде, и я как раз направляюсь с жалобой в столицу. Откладывать хлопоты об отце и задерживаться здесь я не вправе. К тому же на сватовство я должен прежде всего получить разрешение родителей, поэтому сейчас я отдать согласие никак не могу. Вы достойный отпрыск семьи, доблестных воинов и вдобавок еще видный ученый. Не сегодня, завтра вы взлетите очень высоко. Какой же тут может быть разговор о военной семье или семье невоенной? Что же касается дела вашего отца, из-за которого вы спешите в столицу, то почему бы нам не договориться о сватовстве сейчас? А потом, когда вы вернетесь домой, доложите вашему батюшке, и тогда уж можно будет сыграть свадьбу. Так мы и внучку мою успокоим, и делам вашим не помешаем. Дзюньцин не знала, как ей отделаться. Они ничего не ведают и так пристают, что мне просто неудобно без конца отказываться. Но не могу же я выдать свою сокровенную тайну, — думала она. Стрела у Джуньджи, так что о нем нечего и говорить. Остается Цзиньчжун, с которым я еще более дружна и которого все-таки придется оставить. Я ведь уже думала найти ему суженую среди моих подружек и таким образом уладить с ним дело. Раз теперь так получилось, то лучше, пожалуй, согласиться и сейчас сосватать эту девицу, а потом составить счастье Цзиньчжуна. Прекрасный выход. Когда они узнают, что я женщина, то винить меня не станут. Если же Цзиньчжун не согласится, все равно потом легче будет отговориться. Во всяком случае, я не буду в таком затруднении, как сегодня. Решив так, она сказала господину Фу: «Раз вы и ваша внучка так любезны, я не посмею отказаться от добра и чести. Я оставлю здесь что-нибудь в подтверждение слова, а когда вернусь из столицы, явлюсь к вам со сватовством». При этом Дзюньцин сняла с пояса яшмовую подвеску, которую дал ей Джуанчжи, и, преподнося ее обеими руками, господину Фу добавила: «Передайте это вашей внучке в знак верности слову». Господин Фу был рад бесконечно. Он принял подвеску и вместе со старушкой пошел к Цзин. «Все, договорились», — сказал он ей и тут же велел приготовить вина для проводов господина Вэня. Дзюньцин было неудобно отказываться. Пришлось пить. Выпили они в волю, и только после пиршества она простилась с господином Фу и отправилась в путь. В дороге всяко приходилось. И есть в поле на ветру, и ночевать в лодке на реке. Вечером останавливались, а утром двигались дальше. Прошел так не один день, пока они достигли столицы. Цзиньцин велела Вэнь Луну разузнать, где живут Джуанчжи и Цзиньчжун. Оказалось, что Цзиньчжун еще в столице, а Джуанчжи, получив отпуск, вернулся домой. Цзиньчжун безмерно обрадовался, узнав, что приехал Дзюньцин. Он немедленно велел слугам встретить его и проводить к себе. Они поздоровались, немного потолковали о том о сём, и Дзюньцин сразу же заговорила о цели своего приезда. «Я здесь специально по делу отца. Вы с Джуанчжи в свое время советовали мне непременно приехать в столицу. И вот, когда я узнал, что вы оба так выдвинулись, решил, как бы ни был труден путь, ехать сюда и просить вас о помощи. Жаль, что Джуанчжи уехал. Но хорошо, что ты еще здесь, так что надежда у меня не потеряна. Ты сначала составь подробную бумагу о том, как отец твой был несправедливо обвинен. Дай вырезать это на досках, отпечатать и вручай каждому сановнику, которого встретишь возле императорского дворца. Когда люди будут знать, в чем суть, у них на этот счет составится определенное мнение. Я попрошу одного друга, чтобы он при случае в докладе военной палате упомянул об этом деле. И тогда дадут распоряжение выяснить все на месте и освободить твоего отца. Отец уже составил в черне подобное прошение. Может быть, его можно просто и подать? В нынешний век дорожат гражданскими чинами, а не военными. Твой отец арестован областным судом. Если он сам, человек военный, будет себя оправдывать, вряд ли это поможет. Наоборот, скорее, это возбудит против него гнев, и тогда все будет испорчено. Лучше сделать так, как я тебе советую. Действовать надо осмотрительно. Благодарю тебя. И помни, я простой, мало что понимающий учащийся, а потому я и впредь буду просить тебя руководить мной и давать советы в этих делах. «Мы свои как братья, и это наше общее дело. О чем может быть речь?» — ответил Цзэджун. «А почему все-таки Джуаньжи уехал?» — спросила Цзюаньцин. «Мы были все время вместе, но недавно он заявил, что хочет вернуться домой, так как у него есть одно дело, по поводу которого должен поговорить с тобой», — ответил Цзэджун. «Я спрашивал, какое, но он не захотел мне сказать». Я говорил ему, если ты узнаешь, что мы оба выдержали экзамен, наверняка и сам приедешь в столицу. Джанжи возразил, что на это надеяться нельзя, и дело, мол, такое, которое требует его присутствия дома. Он решил не задерживаться, взял отпуск и, не дожидаясь назначения на должность, уехал. А ты вдруг сам приехал сюда. Вот вы и разминулись. Но скажи-ка, пожалуйста, по какому это делу он хотел посоветоваться с тобой? Цзюньцин понимала, что Джуаньжи думал о сватовстве, но сделала вид, что не знает, и ответила. «Я и сам не понимаю. Думаю, по каким-нибудь своим домашним делам». «Я тоже думаю, ничего особенного у него нет», — сказал Цзэджун. «А почему это ему так не терпелось повидать тебя?» Они поговорили немного, потом Цзэджун распорядился, чтобы подали вина. А слугам Цзюньцин сказал, чтобы они не искали гостиницу и устраивались прямо у него. В этом помещении они жили вдвоем с Джуаньжи. А теперь, когда Джуаньжи уехал, места вполне хватало, чтобы разместиться Цзюаньцин и ее слугам. Цзэджун велел прибрать спальню для Цзюаньцин и распорядился, чтобы и его постель перенесли туда и поставили напротив постели приятеля, заявив, что так им будет удобнее по вечерам беседовать. У Цзюньцин при этом забилось сердце. «Я училась с ним. Это верно», — думала она. «Но мы бывали вместе только днем в училище или на пирах, в литературных беседах. А в домашней обстановке они меня никогда не видели, потому и не подозревали, что я женщина. Нынче, когда придется спать в одной комнате и все время находиться у него на глазах, трудно будет чем-нибудь да не выдать себя. Как быть?» Однако найти подходящий предлог для того, чтобы ночевать в разных комнатах, Цзюньцин не смогла. Ей оставалось только вести себя умно и осторожно, дабы тайна ее не была раскрыта. Так решила Цзюньцин. Но дела на свете складываются иначе. И из правды не сделаешь лжи, а из лжи не сделаешь правды. Тем более тут. Все дни они проводили вместе, и, естественно, то в каких-то мелочах, то в тех или иных щекотливых положениях она выдавала себя. Днем, когда Цзюньцин отправлялась в город раздавать бумаги, она отлично играла роль мужчины, однако вечером, когда оба отдыхали дома, она нет-нет да забывалась, и это, разумеется, не проходило мимо внимания Цзэджуна, человека умного, понимавшего, что к чему. Он почувствовал, что с его другом творится что-то странное, и стал внимательно приглядываться к нему. И чем больше он наблюдал, тем больше недоумевал. И вот однажды, когда Цзюньцин, отправляясь в город, забыла запереть свою шкатулку, Цзэджун открыл ее и среди разных писем и визитных карточек увидел лист бумаги, на котором было написано: «Искренне верующая девица Вэнь из города Мяньчжоу из области Чэнду, возжигает курение, кланяется долу перед божеством Гуаньюем и просит его о том, чтобы несправедливое обвинение против отца было скорее снято, чтобы она благополучно вернулась домой и выполнила обещание, связанное со стрелой и яшмовой подвеской, и чтобы все остались удовлетворены. С искренним почтением обращаюсь. «Вот они, улики!» — закричал Цзиньчжун, хлопая в ладоши. «И это меня, мужчину, она сумела так долго дурачить. Но ничего, посмотрим теперь, куда она от меня денется». Не понимал он только двух последних фраз, где говорилось о стреле и подвеске. Что это значит? Неужели она просватана? Он был в полной растерянности, душа в смятении. Как раз в это время вернулась Цзюньцин. Он ее встретил, провел в комнату, они сели. Глядя на Цзюньцин, он улыбался. Цзюньцин в удивлении осмотрела себя с ног до головы и спросила: «Что у меня неладно? Что ты все время смотришь на меня и смеешься?» «Смеюсь над тем, как ты здорово обманывал меня», — ответил Цзэджун. «Ни в чем я тебя не обманывала». «Еще как! А ну, подумай сам». «Нет, право же, нет». «А ты помнишь наш разговор в училище?» — сказал Цзэджун. «Я ведь говорил тогда, что если бы я был женщиной, то непременно вышел бы за тебя. А если бы ты была женщиной, то взял бы тебя в жены. Я сожалел, что я не женщина, но зато, оказывается, ты женщина. Только ты скрывала это от меня, не то я давно бы уже взял тебя в жены. Как же после этого ты говоришь, что меня не обманывала?» Слова попали в самую цель, и лицо Цзюньцин залилось краской. «Откуда ты это взял?» Тогда Цзэджун вынул из рукава ее молитвенную записку и сказал: «Это ведь написано твоей рукой». Цзюньцин нечего было ответить, и она опустила голову. Цзэджун придвинулся к ней, сел рядом и, улыбаясь, сказал: «Я все жалел, что мы оба мужчины и не можем соединиться. А вот ныне настало время исполниться моему желанию». Цзюньцин вскочила. «Вы распознали мою тайну, и мне не отпереться. Знаю, что вы всегда ко мне прекрасно относились, и не скажу, чтобы я не была расположена к вам. Но вопрос со сватовством решен в пользу Джуанжи. Я уж ничего не могу обещать вам. Так что прошу вас понять меня и извинить». Цзэджун был поражен. «Джуанжи и я», — сказал он, — «мы оба учились с тобой. Все трое дружили. Но если говорить об отношениях между нами, о сходстве душ, то, мне кажется, я несколько ближе тебе, чем Джуанжи. Почему же ты отдаешь предпочтение ему и пренебрегаешь мною? Кроме того, Джуанжи здесь нет. Так зачем же отбрасывать близкое и добиваться далекого? Как же так? Вы прочли в молитвенном листке последние строки, где говорится о стреле?» — спросила Цзюньцин. «Да, прочел, но ничего не понял», — ответил Цзэджун. «Дело в том», — продолжала Цзюньцин, — «что вы оба мои друзья. Я загадала, за кого из вас выйти, и когда стреляла в ворона, я перед небом обещала себе, что тот, кто поднимет стрелу, будет моим мужем. И вот эта стрела оказалась у Джуанжи. Я солгала ему и сказала, что это стрела моей сестры. С тех пор Джуанжи все думает о ней и в подтверждении слова передал сестре яшмовую подвеску. Я, хотя тогда прямо ничего и не сказала ему, но в душе уже дала согласие. В этом воле неба. И только потому я отдаю предпочтение одному и пренебрегаю другим». Цзиньчжун рассмеялся. «Если так, — сказал он, — то ты без всякого сомнения должна быть моей». «Почему?» «Стрелу-то поднял я. Я удивился, увидев на стреле надпись, и когда читал ее вслух, Джуанжи услышал, вышел из кабинета и взял у меня стрелу. Пока он ее рассматривал, за мной пришли, и я ушел, а стрела так и осталась у него». «Нет, это не он поднял стрелу. Если ты таким образом вопрошала волю неба, то судьба пала на меня. Мы можем потом спросить у Джуанжи. От правды никуда не уйдешь». «Если ты видел надпись на стреле, то должен помнить, что там было написано». «Хотя я и не придал надписи особого значения, но все-таки помню, что там было сказано. Мимо цели не бьет. Вот. И уже этого-то я сам сочинить никак не мог». Услышав, что Цзэджун в точности передал то, что было написано на стреле, Цзюньцин заколебалась. «Если так, — сказала она, — это действительно воля неба. Но только жалко Джуанчжи. Выходит, он зря надеялся и ждал столько времени, а теперь еще поехал из-за этого домой. Каково будет ему потом, когда он узнает? «Так нельзя рассуждать», — возразил ей Цзэджун. «Издревле известно. Выгадывает тот, кто первым бьет. Кроме того, не будь всей этой истории со стрелой, ты все равно должна была бы принадлежать мне». С этими словами он стал обнимать Цзюньцин и добиваться ее ласки. «Давнишние друзья, а теперь будем на одной подушке под одним одеялом. Ни на небе, ни на земле никогда такой радости не бывало», — бормотал он. У Цзюньцин не было сил отказать ему. Она стыдливо зашла за занавес и предоставила ему полную волю. Потом, когда Цзюньцин привела себя в порядок, она со вздохом сказала: «Всю свою жизнь я теперь отдаю тебе. Мои желания, мои мечты сбылись. Но выходит, что я обманула Джуанчжи. Что я ему скажу?» Вдруг, хлопнув рукой по постели, она воскликнула: «Нашла выход!» «Какой может быть выход?» — в недоумении и тревоге спросил Цзэджун. «Так знай же», — ответила она, — «на пути сюда я остановилась в гостинице в Чэнду. Внучка владельца увидела меня и сказала своему деду, что я ей понравился. И они непременно хотели, чтобы я женился на ней. Я оставила им подвеску Джуанчжи в подтверждение своего слова и отложила свадьбу до возвращения из столицы. Сватовством этим я тогда заручилась, имея в виду тебя. Ведь с Джуанчжи я уже была как бы помолвлена благодаря стреле. А тебя мне не хотелось обижать. Кроме того, девушка-то талантлива, красива и была бы тебе достойной парой. Но теперь, раз я принадлежу тебе, то когда мы вернемся домой и Джуанчжи заговорит о сватовстве, мы ему сосватаем ту девицу. Так никто не останется в обиде, тем более что с Джуанчжи я говорила о сестре, и он не знал, что это я сама. В общем, выйдет, что я его и не обманул». Цзэджун был изумлен. «Великолепно!» — воскликнул он. «Это будет свидетельством твоей верности и дружбе. При таком исходе, если я и женюсь на тебе, то Джуанчжи ничего не сможет иметь против. Оказывается, у тебя в пути случилась еще такая удивительная история», — продолжал он. «Только вот что я хочу спросить. Конечно, в пути никто не мог распознать в тебе женщину, но ведь тебя сопровождали двое мужчин. Из-за этого тебе, наверное, пришлось испытать много неудобств». «А кто тебе сказал, что они оба мужчины?» — засмеялась Цзюньцин. «Это муж и жена. Но чтобы избежать всяких недоразумений, женщина переоделась мужчиной». «Каков хозяин, таковы и слуги!» — рассмеялся, в свою очередь, Цзэджун. «Сообразительные и умные люди всегда вытворяют что-нибудь удивительное». Цзюньцин показала Цзэджуну стихи, которые написала молодая госпожа Цзин. «Бывают же на свете такие женщины!» — воскликнул Цзэджун, восхищенный стихами. «Нет, Джуанчжи должен быть доволен, что ему достанется эта девица». Затем Цзюаньцин стала с ним советоваться относительно отца. «Ну, теперь он мой тесть, так что сейчас мне тем более удобно будет ходатайствовать и хлопотать», — сказал Цзэджун. «У меня в палате чинов есть один хороший приятель. Надо будет попросить его, чтобы он перевел в другое место нашего врага, военного инспектора округа, тогда вызволить твоего отца будет проще». «Да, да, это очень важно. Пожалуйста, имей это в виду», — сказала Цзюньцин. Цзэджун действительно пошел в палату чинов, поговорил там с приятелем, и через несколько дней палатой чинов был подан доклад, в результате которого военного инспектора переводили с повышением в провинцию Гуанси. С этим известием Цзэджун явился к Цзюньцин. «Врага перевели», — сказал он. «Теперь мне остается поскорее добиться назначения, вернуться домой и постараться освободить тестя. Здесь уже все устроено. А там обратимся к инспектору провинции, он вынесет соответствующее благоприятное решение, напишет доклад в столицу, и все будет в порядке». Цзюньцин была ему очень благодарна за заботу об отце и еще больше к нему привязалась. Цзэджун добился назначения сопровождать провиант в провинцию Шаньдун, с тем, чтобы потом отправиться на родину. Цзюньцин и жена Вэньлуна, по-прежнему переодетые мужчинами, вооруженные луком и стрелами, а также Вэнь Лун верхом сопровождали паланкин Цзэджуна. Слуги, как и раньше, называли Цзюньцин молодым господином. Через несколько дней они подъезжали к городу Мочжоу. Вдруг над степью просвистела стрела и задела паланкин. Цзюньцин поняла, что это разбойники, и сказала носильщикам: «Следуйте дальше, а я здесь встречу кого нужно». И действительно, кто суетится, не мастер, то мастер не суетится. Цзюньцин спокойно вынула лук из чехла, приготовила стрелу. В сотни шагов показался всадник, во весь опор мчавшийся прямо на них. Тут она натянула тетиву и с криком «В цель!» выпустила стрелу. Стрела угодила в разбойника, не ожидавшего нападения. Он свалился с лошади и в судорогах бился на земле. Ударив хлыстом коня, Цзюньцин пустилась вскачь. «С разбойником покончено, едем дальше», — спокойно и громко сказала она, догнав паланкин. Все восхищались искусной стрельбой храброго молодого господина. О том, как был доволен Цзэджун, говорить не приходится. Покончив с делами в провинции Шаньдун, они спокойно добрались до родных краев. К тому времени инспектора военного округа уже перевели в Гуанси, и Вэнь Цуэ был отпущен на поруки. Цзюньцин подробно рассказала отцу о том, как Цзэджун хлопотал за него, как добился перевода инспектора. Вэнь Цуэ был очень растроган. «Как же нам теперь отблагодарить его?» — спросил он дочь. Тогда она рассказала отцу, как Цзэджун раскрыл, что она женщина, как она обещала выйти за него замуж и как они возвращались на родину. «Он талантлив, ты хороша, прекрасная пара!» — радостно воскликнул Вэнь Цуэ. «Живо переодевайся. У них в доме сегодня празднуют торжественный и счастливый день его возвращения. Я тебя и отправлю к ним». «Нет, сейчас мне еще нельзя переодеваться. Сначала надо повидать Джуанчжи». «Да, я как раз хотел тебе сказать», — вспомнил отец. «С того дня, как Джуанчжи вернулся из столицы, он, не знаю зачем, то и дело посылает людей разузнать о нас, говорит, что у меня есть дочь и что он хочет свататься. Сначала я думал, что он кое о чем проведал и что речь идет о тебе, но когда стал расспрашивать его, оказалось, что это ты, как его школьный друг, пообещала ему сосватать кого-то. Не зная твоих дел, я не мог ничего ему сказать определенного и отговорился, что надо, мол, подождать твоего возвращения. Но теперь-то зачем тебе нужно его видеть? Тут столько всего, что сразу не расскажешь. Потом ты сам увидишь, в чем дело». В это время доложили, что явился с визитом Джуанчжи. Джуанчжи все беспокоился из-за сватовства и именно поэтому уехал из столицы сразу после экзаменов. Узнав, что Цзюньцин уехал в столицу, он стал наводить справки о его сестре. Но тут одни говорили одно, другие — другое, и он так ничего и не понял. Кто говорил, что у Вэнь Цюэ двое сыновей и нет дочери? Кто говорил, что у него есть дочь и что эта дочь будто бы и есть тот самый молодой господин? Словом, Джуанчжи совсем запутался. Поэтому, узнав, что Цзюньцин вернулся, он немедленно пришел навестить друга, расспросить его и толком узнать обо всем. Цзюньцин встретила его, как обычно, в своей прежней роли. Поздоровавшись и поговорив немного, Джуанчжи спросил: «Послушай, старина, как насчет твоей сестры? Ведь я специально из-за этого вернулся сюда». «Не беспокойся, ручаюсь, что жена у тебя будет хорошая», — ответила ему на это Цзюньцин. «Я посылал тут к вам. Хотел навести справки о твоей сестре, но кто говорит одно, кто другое. В чем дело?» «Ты не сомневайся, твоя яшмовая подвеска уже отдана одной девице. Мне надо будет только еще кое о чем переговорить, и тогда готовься к свадьбе». «Судя по твоим словам, это не твоя сестра». «Обо всем этом тебе подробно расскажет Цзэджун. Он все знает. Спроси его». «А почему бы тебе сейчас самому не сказать мне прямо, в чем дело? Тут такие запутанные подробности, что мне самому неудобно говорить. Рассказать может только Цзэджун». Джуанчжи был окончательно сбит с толку, сомнения и подозрения наполняли его душу. Он и сам собирался нынче же навестить Цзэджуна, поэтому простился с Цзюньцин и поспешил к нему. Придя к другу, он сразу же начал с того, что передал ему свой разговор с Дзюньцин и спросил, что все это означает. Тогда Цзиньчжун рассказал ему, как они с Дзюньцин вместе жили в столице и как он узнал, что она женщина. Не скрыл он и того, что они с Дзюньцин уже стали, собственно, мужем и женой. Джуанчжи остолбенел от удивления. «Мне ведь говорили, что Дзюньцин — женщина, но я не верил», — пробормотал он. «Оказывается, действительно так. Это ведь явно была моя судьба, и я ее упустил». «Почему ты так считаешь?» — спросил в недоумении Цзиньчжун. И Джуанчжи рассказал ему, как он дал ей яшмовую подвеску в тот день, когда они нашли стрелу. «Но стрелу-то нашел я», — напомнил Цзиньчжун. «А она на эту стрелу, оказывается, загадала желание и дала обет небу. Я об этом ничего не знал. А то бы забрал тогда у тебя стрелу. Но теперь Дзюньцин все-таки будет моей женой, и в этом воля неба. А ты вообще думал о ее сестре, а не о ней самой, так что сожалеть и огорчаться не надо. Главное для тебя сейчас, чтобы договор, скрепленный яшмовой подвеской, не остался пустым словом». «Где уж там, раз стрела не моя? Может быть, у нее действительно есть сестра?» Тогда Цзиньчжун рассказал о том, как Дзюньцин встретила в пути молодую госпожу Цзин и как ее сватали. «Это необычайно красивая и талантливая девица», — добавил он. «Дзюньцин пришлось дать согласие на брак и оставить там яшмовую подвеску. Если подумать, то в этом можно увидеть предопределение неба, и выходит, это твоя судьба». «То-то она говорила, что ей самой неудобно об этом говорить», — вспомнил Джанчжи. «Вот, оказывается, какие тут хитросплетения. Только вот что. Хотя Дзюньцин уже и договорилась относительно госпожи Цзин, но ведь та ничего не знает. И мне самому неловко свататься к ней. Как быть?» «Мы хоть и стали с Дзюньцин мужем и женой, но еще не представились моему тестю», — сказал Цзиньчжун. «Собираемся устроить свадьбу сегодня. Нам нужен будет сват, и я прошу тебя помочь мне. А после свадьбы я отвечу тебе тем же, можешь положиться на меня». «Идет, идет», — рассмеялся Джуанчжи. «Смешно только, что я до сих пор был как во сне, а ты взял да опередил меня. Хорошо хоть, что я вообще не останусь без жены. Ну ладно, раз уж так порешили, я иду сейчас в дом Вэней замолвить за тебя слово, а ты можешь явиться туда вслед за мной». Надев парадное платье, Джуанчжи отправился к Вэнь Цуэ. На этот раз Дзюньцин была уже одета как женщина и не вышла встречать его. Вышел сам Вэнь Цуэ и пригласил его в зал. Они сели, и Джуанчжи изложил цель своего прихода. «Моя дочь — избалованная фантазерка, которая увлеклась учением. Но ее не оставили своим вниманием талантливые люди. Брак этот — такая удача для нас, что я просто смущен», — говорил Вэнь Цуэ, у которого уже все было готово, чтобы сегодня же отправить дочь в дом зятя и отпраздновать свадьбу. В это время доложили, что господин Ду Цзэджун приехал за невестой. Раздалась громкая музыка. Цзэджун в красном халате сошел с паланкина возле ворот и направился в дом. Народ восхищался им. Войдя в зал, он занял место, которое ему как жениху подобало занять, и поклонился Вэнь Цуэ. Тут вывели невесту. Они вместе поклонились Вэнь Цуэ, затем поблагодарили Джуанчжи, сели в паланкины и отправились в дом Цзиньчжуна. Там они поклонились небу и земле, алтарю предков. Старых друзей объединило теперь родство, и в радости завершился их свадебный обряд. Джуанчжи с некоторой завистью смотрел на них. Мы с ним оба были ее однокашниками и друзьями. Но сочетаться с ней довелось ему, а не мне, — подумал он. Цзиньчжун всегда ее очень любил и сожалел, что нельзя мужчину превратить в женщину и стать им мужем и женой. И вот его мечты сбылись. Удивительная история. Интересно, как будет с их обещанием мне? На другой день Джуанчжи явился к Цзиньчжуну с поздравлениями и спросил о своем деле. «Вчера она говорила со мной и сказала, что сегодня специально из-за этого поедет со мной в Чэнду», — ответил ему Цзиньчжун. «Она непременно хочет сдержать свое слово. и отблагодарить тебя, при этом она обещала, что вернется только с хорошими вестями. «Премного благодарен за добрые намерения», — ответил Джуанчжи. «Мы ведь друзья, и вам, конечно, нельзя забывать о моем одиночестве. Но только я не знаю, что представляет собой эта девица». Тогда Цзэджун пошел во внутренние покои, принес стихи госпожи Цин и показал их Джуанчжи. «Ну, если мне достанется такая девица, то я могу не завидовать тебе», — сказал Джуанчжи, прочитав стихи. «Цзюнь Цин так расхваливает ее, что она, вероятно, не обманет твоих ожиданий», — заметил Цзэджун. «Ну что ж, если все уладится, это будет чудо из чудес. И так жду», — сказал Джуанчжи. Под конец и смеясь, они простились. Когда Цзэджун передал их разговор Цзюнь Цин, та сказала: «Он давно уже ждет, и осуждать его за нетерпение не приходится. Надо немедля отправляться в Чэнду и постараться все устроить». И опять, взяв с собой Вэнь Луна и его жену, она вместе с Цзэджуном направилась в Чэнду и остановилась в той же гостинице. Цзэджун велел Вэнь Луну отнести свою визитную карточку господину Фу и сам отправился вслед за ним. Узнав, что новый Цзиньши явился к нему с визитом, господин Фу даже испугался, не понимая, в чем дело. Он поспешил выйти навстречу гостю, провел его к себе и, когда они сели, спросил: «Не знаю, чем я обязан тому, что такой знатный человек переступил порог моего ничтожного дома». «Я здесь проездом», — ответил Цзэджун. «Узнал, что у вас живет некая госпожа Цзин, которая выделяется красотой и талантом, и что она доводится вам внучкой. А у меня есть приятель. Он тоже выдержал нынче экзамен на Цзиньши. И вот я пришел с визитом к вам, чтобы просить вашу внучку стать его женой». «Да, у меня есть внучка», — ответил господин Фу. «Но она сама хотела выбрать себе мужа. И вот недавно ей понравился некий господин Вэнь, который останавливался здесь проездом в столицу. Уже принят подарок, и вы, к сожалению, опоздали». «Господин Вэнь тоже мой друг», — говорил Цзэджун. «И я знаю, что он уже помолвлен и не явится за вашей внучкой. Потому-то я, собственно, и посмел обратиться к вам со сватовством». «Ведь господин Вэнь — человек образованный», — ответил ему на это хозяин. «И раз уж он оставил здесь подарок в подтверждение слова, то, значит, и та, и другая сторона с сердцем согласны. Неужели он мог после всего этого подвести женщину? Думаю, что моя внучка все-таки захочет дождаться ответа от него самого». Тогда Цзэджун вынул стихи госпожи Цзин и сказал: «Прошу вас, посмотрите, ведь это стихи, написанные вашей внучкой господину Вэню, не так ли? Господин Вэнь, решив не брать вашу внучку в жены, отдал их мне в подтверждение своего отказа и с тем, чтобы я мог просить вас за другого моего друга. Это и есть ответ самого Вэня». Господин Фу принял стихи и, узнав в них руку Цзин, пробормотал: «В свое время молодой человек говорил, что он обручен, но я не поверил и заставил его согласиться. Оказывается, это правда. Что ж, пойду посоветуюсь с внучкой, и тогда дам ответ». Через некоторое время Фу вернулся и сказал: «Внучка моя крайне удивлена. Она говорит, что если господин Вэнь действительно изменил своему слову, то она все-таки непременно хочет лично видеть его, вернуть ему яшмовую подвеску в знак разрыва, и только тогда будет говорить о другом сватовстве». «Ну что ж, не посмею обманывать вас», — рассмеявшись, сказал Цзэджун. «Яшмовая подвеска, которая сейчас у вашей внучки, — это, собственно, обручальный подарок от моего друга Вэй Джунджи. Она вовсе не принадлежит господину Вэню. Дело в том, что господин Вэнь, будучи сам обручен и не находя возможным отказаться от сватовства, решил заручиться словом для нашего общего с ним друга Вэй Джунджи. Это было задумано Вэнем еще тогда, и поэтому сегодняшний мой визит не случайен». «Понимаю вас и охотно вам верю, но разве смириться с этим моя внучка? Нет, нужно, чтобы сам господин Вэнь с ней объяснился, тогда уж и будем решать». «Господин Вэнь не сумеет явиться к вам», — ответил Цзэджун. «Но со мною моя жена, которая может встретиться с вашей внучкой. Пусть она расскажет ей все, и ваша внучка непременно поверит». «Ну что ж, раз супруга ваша здесь, пусть она поговорит с внучкой», — ответил Фу. «Вдвоем они смогут откровенно побеседовать, а это лучше, чем разговоры через посредников». Старик призвал уже знакомую нам старушку, велел ей отправиться за женой господина Ду и проводить ее к Цзин. Увидев Цзуньцин, старушка обнаружила в ее облике и манере что-то знакомое, но так как Цзуньцин была в женском платье, то та никак не могла вспомнить, где ее видела. В дороге она все думала об этом, однако припомнить так и не смогла. Когда они прошли в дом, навстречу им вышла госпожа Цзин. Они поклонились друг другу, и Цзуньцин, смеясь, спросила ее: «Узнаете господина Вэня?» Госпожа Цзин сразу обратила внимание на то, что внешность ее гости очень похожа на Вэня, но подумала, что, быть может, это его сестра, и потому, в свою очередь, спросила: «Вы, вероятно, родственница господина Вэня? Вы всегда так хорошо узнаете людей. Неужели теперь ваш взор стал непроницателен? Ведь я тот самый господин Вэнь, который недавно проездом был здесь и к которому вы отнеслись так любезно». Госпожа Цзин вздрогнула. Внимательно всматриваясь в женщину, она убедилась, что это действительно одно и то же лицо. И старушка захлопала в ладоши и воскликнула: «А я-то все думала, какое знакомое лицо, оказывается, она и есть тот господин». «Позвольте спросить вас», — заговорила наконец госпожа Цзин, «почему вы тогда были одеты по-иному?» «Отец мой, видите ли, оказался в беде. Я направилась в столицу хлопотать по его делу и переоделась мужчиной для удобства в пути», — ответила Цзюньцин. «И именно поэтому, когда вы оказали мне честь, я не хотела соглашаться на сватовство. Но когда я поняла, что от сватовства мне не отказаться, а рассказать вам правду я тогда не решалась, то и придумала оставить вам подарок за моего друга, с тем, чтобы потом все разъяснить. Нынче этот человек значится в списках выдержавших столичные экзамены. По возрасту вполне вам подходит, и мы с мужем решили явиться сюда с просьбой. Хочется завершить ваше сватовство и отблагодарить вас за ваш добрый прием». Госпожа Цзин выслушала Цзюньцин и долго после этого молчала. «Благодарю вас за любезность», — вставила свое слово старушка. «Но только кто тот господин, за которого вы просите, как его фамилия и имя, и почему вы его называете вашим другом?» «В детстве мы с ним вместе ходили в школу, затем вместе учились в училище, и все мы трое, я, муж, и он почти одного возраста, и с детских лет дружны, как братья. Я знала, что мой друг еще не просватан, и поэтому именно его имела в виду. Фамилия его Вэй, имя Джуанджи. Он благороден, красив и почти одних лет с вами. Этот брак не унизит вас, и, выйдя за него замуж, вы сразу же станете сановной госпожой». Выслушав все это и узнав, что речь идет о Цзиньши, молодая женщина осталась довольна. Она велела старушке побыть с гостей, а сама отправилась к дедушке рассказать ему обо всем. Тот, зная, что сватается молодой Цзиньши, тоже стал всячески одобрять этот брак. Вскоре госпожа Цзин вернулась к Цзиньши и попросила ее сказать Цзиньчжуну, что все решено. Господин Фу устроил пир в благодарность за сватовство и сам принимал Цзиньчжуна. А во внутренних покоях Цзин принимала и угощала Цзиньцин. «Они очень сошлись», — говорили по душам, и радостно закончился их пир. Они договорились, что Джуанджи должен сначала по всем правилам, как и следует после сговора, поднести подарок, а затем выбрать день и отпраздновать свадьбу. В свадебную ночь, когда Джуанджи увидел свою жену, у него было такое чувство, словно он обрел небесную фею. Он заговорил о яшмовой подвеске, которую оставила ей Цзюньцин. «Ведь то был мой подарок по сговору», — сказал он. «А как же он очутился у нее?» — спросила его жена. И тогда Джуанджи рассказал ей всю историю, связанную со стрелой, и надписью на ней, поведал о том, как Цзэджун подобрал эту стрелу, как эта стрела потом очутилась у него. Как он думал, что у Цзюньцинь есть сестра, и как подарил ей яшмовую подвеску. Молодые долго смеялись и сошлись на том, что, по-видимому, так было суждено судьбой, и вся эта путаница произошла, вероятно, не случайно. На следующий день Джуанчжи достал стрелу и показал ее жене. «Теперь надо бы вернуть эту стрелу», — сказала она мужу. Тогда Джуанчжи написал записку своим друзьям. «Вы возвратили подвеску. Вам возвращаю стрелу. Каждый решает, пусть сам, с кем ему свадьбу сыграть. Ха-ха, ха-ха». Затем он упаковал стрелу, вложил туда записку и отправил Цзэджуну. И только тут, когда Цзэджун стал снова рассматривать стрелу, он обнаружил под известными ему уже строками еле заметную надпись «Фэйе». «Что означает Фэйе?» — спросил Цзэджун у жены. «Это мое девичье имя», — сказала она. «Значит, из-за этой вот надписи Джуанчжи и решил, что у тебя есть сестра? Если бы я тогда увидел это имя, ни за что не оставил бы стрелу у него. Но если бы всего этого не случилось, то мы не сосватали бы Цзин». Они рассмеялись, и Цзэджун в ответ тоже написал другу шутливую записку. Подвеска попала в надежные руки, стрела обитает в колчане. Хоть оба ошиблись, однако никто не знает безбрачья печали. Ха-ха, ха-ха. С тех пор обе семьи дружили домами, и между ними установились такие близкие отношения, как между родными братьями и сестрами. Оба цзиньши стали помогать Вэнь Цюэ, чтобы с него были сняты возведенные на него обвинения. Ну а положение вещей на свете известно. Разве кто-нибудь откажет ходатайству видных людей? Обвинения отпадали одно за другим, и дело кончилось тем, что Вэнь Цюэ был только отстранен от должности. Но это уже нисколько не волновало самого Вэнь Цюэ. Впоследствии Джуанчжи и Цзэджун стали видными сановниками, а жены их народили им сыновей и дочерей. Дети, в свою очередь, женились и повыходили замуж, а дружба этих двух родов из поколения в поколение не прерывалась. Вся эта удивительная, необыкновенная история могла случиться только в Сычуане, где так много талантливых девиц. И по сравнению с этим случаем, история о том, как Вэнь Цзюнь в городе Чэнду стояла за стойкой и отпускала вино, а также история с Хуан Чунгу, которая была на службе у министра, выглядят самыми заурядными происшествиями. И есть стихи, которые могут подтвердить сказанное. Многие хвалят женщин за то, что смелые и храбры они, как мужчины. Но многие ли знают о том, например, что женщины даже учеными были? Если бы только властитель велел экзамен для женщин вести, немало нашлось бы талантливых дев, способных достойно служить.